Обыденский. Отвлечемся ненадолго от еврейской коммуналки и перенесемся в русские хоромы моего прадеда. Про Владимира Николаевича Семенова написано несколько книг. И действительно, личностью он был выдающийся. Недолго поработав инженером после института, бросил все и в составе добровольческого отряда уехал в Трансвааль, где воевал в англо-бурской войне на стороне буров, дружил с молодым журналистом Уинстоном Черчиллем. После ранения вернулся в Россию и тут же эмигрировал с семьей в Великобританию, так как его жена, моя прабабушка, была ярой революционеркой. В Англии построил первый город-сад в Летчерте, вернулся в Россию, создал несколько архитектурных шедевров, например, дворец эмира Бухарского в Железноводске. Как звучит, а? Дальше больше. Занимался планировкой городов Астрахани, Ярославля, Хабаровска и других. Восстанавливал Сталинград после войны, построил дачу и тем самым заложил основу дачному кооперативу НИЛ — «Наука, искусство, литература» в Новом Иерусалиме. И, наконец, построил первый в СССР кооперативный трехэтажный дом в Обыденском переулке. Последние два сооружения сыграли важнейшую роль в папиной и, как результат, в моей жизни. Прадеду за выдающиеся заслуги выделили квартиру на третьем этаже этого дома. И вот это были хоромы. Там было 5 комнат, включая комнату для прислуги. Огромный зал или гостиная, полукруглый кабинет, длинный коридор. Мы с моим кузеном Кутей, помните, из-за него я родился чуть раньше, гоняли на велосипедах по всем закоулкам этой квартиры. До сих пор, когда я читаю Толстого, Чехова, Булгакова, у меня все события ассоциируются с домом в Обыденском. Там проходил бал Наташи Ростовой. Там жил и работал профессор Преображенский. И даже знаменитый Ниро Вульф Стаут восседал в своем огромном кресле, только почему-то не в кабинете, а в гостиной. Я уже говорил, что вовсе не тяготился жизнью в коммуналке. Но эта квартира вселяла в меня какой-то трепет. До сих пор не могу представить себе что-то более аристократическое, чем этот дом. Там устраивались детские и взрослые спектакли, шумные елки. Мы играли в лото, нам читали сказки. Ах, мой дедушка, мамин папа Николай Павлович Белоусов, был, пожалуй, единственным человеком в моем роду, у которого руки росли из правильного места. Я часами торчал в его кабинете-мастерской и просто смотрел, неважно на что. Дед либо что-то сооружал, либо чинил наши вечно ломающиеся игрушки и велосипеды, либо запускал паровую машину. Ах. А еще там был телевизор. Мы с Кутей сидели, как завороженные, и часами смотрели в этот таинственный ящик, даже не замечая, что пообедали. Тогда же и возникло мое любимое блюдо — замурца. Нам давали котлету с картошкой на тарелке, мы разминали все это до однородной массы и ели, не отрываясь от телевизора. Кто придумал этот кулинарный шедевр, Кутя или я, неизвестно. Но думаю, что сейчас для барышень, глядящих неотрывно в свой мобильник, он бы пришелся очень кстати. Да, что-то я раскутькался. Кутя мой двоюродный брат Николай Владимирович Белоусов, известнейший архитектор, который строит самые красивые деревянные дома в России. Кутей он себя называл в детстве, ну и прилипло. Вообще, мои знаменитые родственники зодчие в кругу друзей звались странновато. Прадеда звали Дуда, дядю — Вока, брата — Кутя, и даже бабушку и дедушку мы почему-то звали Баба и Дида. Я тоже, когда был совсем маленьким, бил себя в грудь и говорил: «Я мыка!» Не прижилось. То ли архитектурного дарования не хватило, то ли фамилия Ширвинд дает слишком широкий простор для кличек и вариаций. Мой любимый дядя Вока, Владимир Николаевич Белоусов, конечно же, архитектор, академик РАСН, ездил довольно часто в заграничные командировки и привозил оттуда неслыханные вещи, точнее, невиданные. Например, кокосовый орех. Мы знали из книжек, что такие орехи есть и что в них даже водится кокосовое молоко, но были уверены, что растут они только в сказочных лесах несуществующей Африки. А тут на тебе, вот он. И какого же волшебного вкуса было это молоко! Мы пили его несколько недель и не могли напиться. И нам, двум маленьким наивным детишкам, не приходило в голову, что не могло в один орех поместиться столько молока, что нас поили разбавленной сгущенкой. И слава богу, спустя много лет, где-то в Азии, я попробовал настоящее кокосовое молоко. Какое же это было разочарование! Сладкая, липкая, мутная вода. Мораль. Иногда обмануть ребенка не грех. Не могу не добавить ложку дегтя в банку счастливого детства. Вернее, могу не добавлять, но добавлю. Игрушки у Кути были лучше. Можно было бы на этом остановиться, но нет. Продолжу. Вока привозил из-за границы маленькие английские машинки, точные копии оригиналов, которые мы, впрочем, тоже никогда не видели. Они были на рессорах. У них открывались дверцы. Они были неописуемой красоты. И их было очень много. А еще у них была железная дорога. Написал «у них» и почувствовал себя злобной, завистливой старушкой-соседкой. А, впрочем, такой я, наверное, и был. Железная дорога раскладывалась и занимала две комнаты. Там были мосты, станции, семафоры, разного типа поезда. А если добавить туда расставленные повсюду машинки, то все, психика ребенка из коммуналки нарушена навсегда. На мои стоны и слезы невыездными родителями все же была куплена в детском мире железная дорога. Она была метр в диаметре, и там, кажется, даже был поезд. В общем, сказал, что добавлю дегтя, и добавил. И чтобы уж добить тему, приведу одно из детских высказываний, которые всегда так трепетно собирают и хранят бабушки. Так вот, Кутя сказал: «У нас с Мишкой все игрушки общие, кроме моих». Впоследствии квартиру на Обыденском разменяли, и все ветви нашей большой семьи в результате получили отдельные квартиры. Многие годы, проходя мимо этого дома, я мечтал хоть одним глазком взглянуть на былую роскошь, но все как-то не мог набраться наглости. И вот однажды, пару лет назад, я сидел в машине около нашего дома, разглядывал стеклопакетные окна кабинета, как вдруг меня торкнуло. Именно из-за этих дурацких привычных стеклопакетов я увидел реальные пропорции. И, о ужас, квартира мне увиделась не такой уж и огромной. Да и потолки, судя по всему, низковаты для бального зала. Просто и я, и трехколесный велосипед были очень маленькие. Я был потрясен этим открытием и возблагодарил Бога, что так и не попросился заглянуть внутрь. И слава Богу, детский образ этого дворца уже никогда не испарится из моей памяти. И бал Наташи Ростовой всегда будет проходить в кабинете прадеда.